спину. Касса забирает меня из дома и отвозит в тюрьму. Кирпичное здание окружено забором с колючей проволокой. Я отстёгиваю ремень безопасности, и он вырывается у меня из рук. Джинни дала мне список требований для посетителей. Нельзя входить в шортах и коротких майках, а также в юбке выше колена или в обтягивающей одежде. Запрещено проносить оружие или горючие вещества. Сегодня я натянула грязную толстовку и убедилась, что в карманах ничего нет. Но всё равно беспокоюсь, как бы неподобающий наряд не стал причиной отказа в посещении. Касс берёт меня за руку, пока мы идём от машины ко входу. Если передумала, то можно отложить визит и вернуться в любой другой день. «Мне нужно её увидеть и получить ответы», — сглотнув, отказываюсь я. Мы входим в приёмное отделение. Офицер просит показать удостоверение личности. Адвокат Джинни оформил мне удостоверение на имя Пайпер Хаггерти. Карточка теперь помялась и нагрелась, полежав в заднем кармане джинсов. Я протягиваю её офицеру и оглядываюсь по сторонам, пока он печатает данные. Все таращатся на меня так, будто мы знакомы. Касса в списке посетителей нет. «Ты справишься», — шепчет он. «Жду тебя здесь». «Сказать ей, что ты тоже пришёл?» «Лучше не надо», — парень отводит взгляд. Офицер провожает меня в большое помещение со столами и стульями. Заключённые в оранжевых костюмах тихо разговаривают с членами семей, сидя друг напротив друга. «Нам дальше», — говорит полицейский и продолжает путь. Вскоре мы оказываемся в комнате с тёмно-зелёными стенами. Посередине установлена стеклянная перегородка. Металлические стулья привинчены к голому бетонному полу. Ко мне подходят и представляются два адвоката. Один представляет интересы Джинни, другой — мамы. Я не обращаю на них внимания, так как вижу её. Она сидит по другую сторону стеклянной стены, одетая в оранжевое. Во плоти. Светлые волосы кажутся тусклыми. Да и сама она выглядит меньше, чем я запомнила, и сутулится. «Мама!» — шепчу я. Она замечает меня и вскрикивает. «Пайпер!» Надзиратель велит ей говорить тише. Я устремляюсь к стеклу и прижимаю ладони, стараясь оказаться как можно ближе к матушке. Недоумение и разочарование после визита в поселение и обнаружения сгнивших одеял бледнеют и расплываются. Она кладёт ладони на перегородку напротив моих. 2 дюйма стекла не смогут нас разделить. «Доченька моя», — произносит мама. По щекам у неё ручьями бегут слёзы. «Я так по тебе скучала». «Я тоже по тебе скучала», — заверяю я, стараясь не разрыдаться на глазах у незнакомцев. Затем прислоняюсь лбом к стеклу, отчаянно желая разбить его и оказаться в объятиях матушки. Она же принимается напевать колыбельную, как не раз делала в моих снах. «За что тебя поместили сюда?» Внезапно выпаливаю я. Вопросы теснятся в голове. «Где отец? Когда всё это закончится?» «Мне так жаль, Пайпер. Я никогда бы вас не покинула, будь моя воля. Ты же это знаешь, правда?» «Конечно». «Хорошо, хорошо». Она нервно оглядывается. «Никогда не определишь, подслушивают ли нас». «Кто подслушивает?» Недоуменно хмурюсь я. «Кто?» Над головой мамы мигают флуоресцентные лампы. Я замечаю, что её светлые волосы начали отрастать, открывая взгляду чёрные корни. Значит, она пользовалась краской. Всё это время. «Правительство, полиция. Я бы всё тебе рассказала, если бы могла, дорогая. Но нельзя. Твой отец...» Она прерывается. «Ты видела его?» «Никто его не видел. И уже давно». «Да, да», — кивает мама. «Он должен был затаиться, но обязательно появится, когда время придёт». «А что мне делать до тех пор?» — спрашиваю я. «Я уже не понимаю, кем являюсь». «Сохраняй веру и оставайся сильной. Это проверка, милая. Для всех нас». «Сегодня Касс отвёз меня в поселение». Заметив, как она побледнела, я добавляю слабым голосом. «Почему вы обманывались, что живёте далеко от нас?» «Это не было ложью, Пайпер. Держать вас близко, но отдельно казалось стратегически разумным решением». Глаза матери лихорадочно блестят. «Взрослым членам коммуны и детям следовало обитать порознь, чтобы обеспечить вам безопасность. Вы слишком чисты, прекрасны и непорочны, чтобы жить рядом с мужчинами, которые иногда не в состоянии контролировать свои порывы. Но вы могли всё рассказать нам и приезжать чаще. Мы так в вас нуждались». Я судорожно сглатываю. «Я в вас нуждалась. Ты знаешь, что когда у меня впервые наступили месячные, я была одна и думала, что умираю. Тётушки надо мной смеялись». «Но посмотри, какой сильной ты стала, Пайпер. Всё потому, что мы вырастили тебя такой». «Но я не чувствую себя сильной, мама», — шепчу я, ощущаю, как по спине пробегает холодок, а кожа покрывается мурашками. «Я чувствую себя обманутой, брошенной». «Но это неправда». «Разве? Посмотри, где ты находишься. В тюрьме». «И это несправедливо. Как может считаться преступлением любовь матери к детям?» Каспиан рассказал мне кое-что ещё. Слова вертятся на кончике языка. Их ещё можно проглотить, сохранив мир, как я обычно поступала. Но больше так не могу. Не в этот раз. Он сообщил, что вы забрали меня у родных отца и матери. Это правда? Да как ты смеешь задавать такой вопрос? Она отшатывается от стекла, от меня. Ты моя дочь, и никогда в этом не сомневайся. Ты не ответила, мама. Произношу я сквозь зубы. На стене громко тикают часы. Время проносится и ускользает, как ветер между деревьями. Я нервно облизываю губы, пытаясь сформулировать следующий вопрос. Будущее сидит по другую сторону стеклянной перегородки, и это пугает меня. Это ты купила мне розовую купальную шапочку или Джинни? Не ту, с цветочками, а полностью розовую. Я сглатываю и добавляю. Это ты водила меня на занятия по плаванию? Гуляла со мной в парке и покупала мороженое? Или это была Джинни? Губы собеседницы трясутся, но она молчит и отводит глаза. «Отвечай!» — требую я. «Я не помню, Пайпер», — пожимает мама плечами. «Не позволяй им забраться к тебе в голову. Твоя настоящая семья — это мы с отцом, а ещё твои младшие братья и сёстры. Я люблю тебя больше всего на свете и отдала бы жизнь, лишь бы защитить вас всех». «Но я помню их, Джинни и Рича. Как ты это объяснишь?» «Тебе это только кажется. В больнице могли использовать психотропные препараты для промывания мозгов, как и говорил твой отец». Часы тикают всё громче и громче. У меня за спиной грохочут ботинки офицера, который шагает из стороны в сторону. «Касс рассказал мне правду, мама. А он никогда мне не лгал. Ни разу. Мы являемся твоими родителями на духовном уровне, Пайпер». Она наклоняется вперёд. Её зрачки кажутся огромными и практически заслоняют голубизну радужки. Только это и имеет значение. Мы поступили так, чтобы спасти тебя. Спасти от чего? Едва слышно выдыхаю я. От опасности внешнего мира, от грядущей войны, ото всего. Собеседница утомлённо растирает виски. Ты же мне веришь, правда? Я пристально всматриваюсь в её лицо, отмечая потрескавшиеся губы и немытые волосы. Без привычного макияжа и модных платьев она кажется такой обычной. Я верю тому, что о вас с отцом рассказывали другие. Что вы лжецы и мошенники. «Нет, нет, дорогая, пожалуйста, не отворачивайся от нас», дрожащим голосом умоляет женщина в оранжевом костюме и вновь кладёт ладони на стекло между нами. Маленькая девочка внутри меня отчаянно жаждет повторить этот жест, желает вновь стать идеальной дочерью, но нынешнее я не в состоянии больше этого вносить. «Не отворачиваться от вас?» — переспрашиваю я. «Так же, как вы не отворачивались от меня?» Из груди вырывается смех, и горечь придаёт ему вес камня. Так же, как вы отказывали нам в любви, в своём времени и даже в еде, это ты называешь преданностью? Про нас с отцом будут говорить ужасные вещи, но не верим. Всё, что мы делали, было продиктовано любовью к вам. Осталось 5 минут, — объявляет офицер, и его голос врезается мне в спину, пронзает кожу, бьёт по всем больным местам. Я чувствую, как по шее стекает капля пота, как сжимается желудок, как перешёптываются адвокаты. Я голодала, мама. По вашей с отцом милости. Не из-за внешнего мира или правительства. Из-за вас. Она мотает головой и закрывает уши руками. Нет, слушай меня, чёрт тебя побери. Я начинаю колотить кулаком по стеклу, но офицер дотрагивается до моего плеча и предупреждает. Ещё одна подобная выходка, и визит окончен. Я и так уже готова уходить, говорю я и поднимаюсь со стула. Мама опускает руки и смотрит на меня широко распахнутыми от удивления глазами, словно я причиняю ей боль, словно бросаю её. Однако теперь я понимаю, что это она меня бросила. И уже давно. Сердце сжимается от грусти, потому что нашим отношениям пришёл конец. И теперь для меня всегда будут до и после. «Не смей отворачиваться от меня!» — кричит она, пока я иду к офицеру, обхватив себя руками. Не позволю ей увидеть мои слёзы. «Пайпер! Вернись, дорогая! Пайпер! Пайпер! Пожалуйста! Я к тебе обращаюсь! Я твоя мать! Я твоя мать!» «Пайпер!» Когда я вхожу в приёмный зал, Касс тут же поднимается. «Как всё прошло?» — спрашивает он серьёзно. «Что она сказала?» «Не так уж много. Ты рада, что повидалась с ней?» Он дотрагивается до моей щеки и вытирает слёзы, которых я даже не замечала. «Спроси меня об этом позже», — бормочу я и плюхаюсь на одно из кресел. Касс садится рядом. Какое-то время мы просто молчим, а потом я сознаюсь. «Я должна была выйти замуж за Томаса». «Знаю». «Знаешь?» — я поражённо смотрю на собеседника. «Но откуда?» «Брат мне рассказал. Уже потом. Когда мы переехали к родителям». Он обнимает меня за плечи. Томас знал, насколько это будет неправильно, Пайпер, и никогда не заставил бы тебя пройти через подобное. Это решение следовало принимать не твоему отцу». «Томас так и говорил?» Касс кивает. «Значит, он был хорошим человеком, намного лучше моих родителей». «Как же мне хочется вновь оказаться дома!» Наконец произношу я. «Я так скучаю и по тебе, и по Томасу, и по малышам». «Пайпер, ну у тебя уже есть дом. Попробуй наслаждаться новой жизнью». «Но они не мои, не мой дом, не моя жизнь». Я гневно смахиваю слезы. «У меня больше ничего не осталось. Я теперь одна во всем мире». «Эй, не надо так говорить. Я живу всего в паре часов езды от тебя. Мы можем встречаться по выходным. Попроси Джинни дать тебе мобильный телефон, и тогда будем обмениваться сообщениями и электронными письмами. А еще одноклассники недавно показали мне, как пользоваться видеозвонками». «Это совсем не то. Раньше мы виделись каждый день. Сейчас же у меня никого не осталось». «Неправда. У тебя есть Джинни, Рич и Эми. И я. Я всегда буду рядом». «Мне страшно, Касс». «Мне тоже». Он крепко прижимает меня к себе, и мы молча сидим, обнявшись. Касс принадлежит мне, а я ему. Джинни ждет снаружи. Она настояла, что сама отвезет меня домой, а я слишком устала, чтобы спорить. Мы с Кассом прощаемся. Затем женщина благодарит его и ведет меня к своему автомобилю, приобняв за плечи. Я с трудом переставляю ватные ноги, так что не возражаю против ее поддержки. «Я захватила сок», — говорит Джинни. «Какой будешь, апельсиновый или яблочный?» «Яблочный», — отвечаю я. Она достает маленькую упаковку из сумки в багажнике и протягивает мне. Несколько глотков сладкого напитка помогают немного прийти в себя. «Спасибо. И за то, что разрешила повидаться с мамой тоже. В смысле, повидаться с Анжелой». «Как прошел визит?» — спрашивает собеседница, пока мы забираемся в машину. Но некоторые ответы невозможно вместить в слоги и слова. «Нормально. Ты наверняка проголодалась. Давай закажем пиццу, когда вернемся домой. Или можно остановиться по пути в кафе. Как захочешь. Пицца подойдет. Когда мы приезжаем, Джинни звонит в сервис по доставке и просит добавить к заказу побольше оливок и грибов. Как я люблю. Перед глазами тут же всплывает воспоминание, как в 6 лет я сидела на диване и ела огромный кусок пиццы. Джинни и Рич смеялись, глядя на меня. Если они всегда были рядом, то почему же я раньше их не помнила? Как могла забыть? Когда привозят заказ, Эми раздает нам всем по тарелке. Мы берем поломтику и вместе смотрим кино. Малышка вклинивается на диван рядом со мной, попутно роняет оливку на одежду и громко смеется. Все улыбаются. Потом мы просто жуем пиццу и следим за приключениями двух собак и кота, которые пытаются найти дорогу домой. Я знаю, как заканчиваются подобные приключения. Никто на самом деле не может вернуться домой. Он станет совсем иным, чем был раньше. Глава 47. До. Пайпер. Глаза горят.